Глава 17. Маша закрыла дверь за Сергеем и, совершенно оглушенная, уселась на диван. Казалось бы, что такого? Она занялась с ним сексом, или он с ней, неважно. Этот раз стал у них вторым. Все шло к этому. Маша не планировала так скоро, но и долгие платонические отношения ее бы не устроили. И все же она была ошарашена. Настолько хорошо не бывает, о таком ни в книгах не пишут, ни в кино не показывают. Другой уровень восприятия, чувственности, обескураживший ее. Дело не в количестве оргазмов, не в умении партнера, не в разнообразии поз, а во взлетевших на другую высоту, практически недосягаемую эмоциях. В том, что случилось после секса. Сергей не вскочил, чтобы сбегать в ванную, покурить, отдышаться. Он прижал к себе Машу сильно-сильно. Казалось, у нее хрустнут косточки, и сказал: «Какая же ты, Машенька!» Удивили девушку вовсе не слова, а интонация, тон, которым было сказано. Искренний, даже детский и оттого искрящийся. Так дети восхищаются мыльными пузырями или связкой воздушных шаров. «Я люблю тебя!» – выдохнул Сергей, и Маша опешила. «Любит, но такого не бывает. Или все же?» «Люблю!» – уверенно повторил мужчина. «Что значит «люблю»?» Маша выкарабкалась из недовольно разомкнутых объятий. «Как ты понимаешь это слово «люблю»?» Маша на собственном опыте знала, что «люблю» может носить 100 цветов, 1000 оттенков. Может не стоить ровным счетом ничего. Быть удобством, надоевшей привычкой, грустью, прихотью. «Если честно, не знаю», – на удивление удрученно ответил Сергей. «Я не слишком понимаю, что такое любовь. В древнегреческой философии есть 7 видов любви. И все 7 урезанные версии», – опередила Маша, не зная наперед, что скажет Сергей. «Да, урезанные», – согласился он. «Невозможно всю жизнь восхищаться человеком, который рядом. Дружить с собственной любовницей или женой странно, а искать выгоду пошло. Но прожить всю жизнь с одним человеком возможно. Быть рядом в горе и радости, растить желанных детей, стареть, лысеть, толстеть, жаловаться на радикулит и камни в почках, а потом рвануть в отпуск и там узнать, что есть еще порох. Можно. Однажды я разочарую тебя, а может быть и ты меня, хотя сейчас в это не верится. Но все равно я буду любить тебя». Когда женщина одна единственная на все времена, точно знаешь, такой она и останется до самого конца этой сложной жизни, которую вы и проживете вместе, вырастив детей. Вот это и есть любовь. Мы меняемся, жизнь меняется, часто не в лучшую сторону. А человек, который рядом, остается при любых обстоятельствах. Для меня это любовь. А за целую жизнь все 37 видов любви можно пережить. Главное, с одним человеком. Так ведь лучше, Маша. Девушка смотрела на Сергея и не верила своим ушам, глазам, себе. Разве подобное говорят мужчины? Разве они так думают? Но ведь есть ее папа. Он не умеет красиво выражать свои мысли. И вряд ли он слышал о древнегреческой философии что-то, помимо истории про Диогена, жившего в бочке. Но именно так, как говорит Сергей, он и живет. У него одна единственная жена. Они вырастили дочку, о которой пекутся по сей день. Выращивают помидоры на даче и время от времени выбираются в гости. У них сотни тысяч историй о том, что они делали вместе, куда ездили вместе, видели вместе, и что они хотят, тоже вместе. совсем не закрученная история совместной жизни. Нехитрая любовь, которая заметна невооруженным взглядом. Достаточно увидеть, как родители смотрят друг на друга, чтобы понять, они не замечают возрастных изменений. Они живут вместе в унисон. Именно так и останется до самого конца их непростой жизни. Они пережили все 37 видов любви, и их ожидает 38-й, 39-й и так бесконечно. «Лучше!» – Маша кивнула. Сергей практически сделал Маше предложение, и это ошеломило девушку. Он вовсе не настаивал и не давил, но намерения были ясны, как прозрачная голубизна его глаз. Все это сбивало с толку, бесконечно смущало, даже пугало. Маша старалась рассуждать здраво, отбросить романтические мысли, отодвинуть в дальний угол эмоции. Она уже не глупенькая первокурсница, чтобы верить всему, что вылетает изо рта парня. Она должна поступать разумно, не поддаваться порывам, не влюбляться сильно и уж точно не доверять бездумно словам Сергея. И ничего у нее не получалось. Она, вопреки собственным увещаниям, влюбилась и поверила. Глупая, глупая, крепостная холопка Машка Шульгина. Маша почти собралась, предварительно убравшись и приготовив простенький обед из того, что нашлось. Она даже удивилась, обнаружив в морозилке целую курицу. Сергей точно не знал, что с ней делать. Как он дожил до 28 лет, не умея готовить. Правда, по утверждению мужчины, он сносно делал шашлыки. Только Маша сомневалась. Приготовление любого шашлыка начинается с покупки мяса. Девушка была уверена, он погорит на пункте первом. Купи нормальное мясо. В итоге получился вполне съедобный суп с домашней вермишелью и тушеная в сметане курица с макаронами на гарнир. Три несчастные картофелины ушли на суп, а кухонные полки сияли пустотой. Да, макароны с макаронами и все с той же курицей. Зато хватит на 2 дня. Маше казалось, она никогда не отвыкнет экономить. Звонок в дверь отвлек девушку. Она открыла, не думая. Время было обеденное, уроки закончились. Сергей мог заскочить домой перед второй работой в клубе, находившемся через проходной двор. «Добрый день!» На пороге стояла женщина, почему-то в платье. В теплом, из плотного трикотажа, офисном, но платье, в то время как на улице шел снег. Она была выше Маши и крупнее. Почти все были выше Маши. Она привыкла. Но эта женщина будто специально подошла вплотную, чтобы девушке пришлось задирать голову. «Добрый, чем я могу помочь?» «Сергея, я так понимаю, дома нет?» Женщина вошла, не спросив позволения. Маша начала жалеть, что открыла дверь. На преступницу женщина не была похожа, да и спрашивает Сергея, значит, не посторонний человек, но все же агрессия, исходящая от непрошенной гостьи, немного пугала. «Он на работе? А вы, выходит, жена?» «Чья жена?» Маша решительно ничего не понимала. «Как чья? Сергея, конечно. Мне было интересно с вами познакомиться. Все-таки делим одного мужчину. Чем не повод для знакомства?» Женщина лицемерно улыбнулась и наигранным жестом поправила локон у лица. «Простите, я не жена». В глазах потемнело. Неприглядная правда свалилась на Машу слишком быстро и неожиданно, причиняя оглушающую боль невыносимую. Все сразу становилось на свое место, складывалось как картинка из пазлов. Конечно, он не умеет готовить. Готовит жена. И консилер в ванной, и заколка на подоконнике, и даже то, что Сергей знает, что консилер называют консилером, а не фигней какой-то. Все указывало на то, что он женат. «Дура, Развесила уши, поверила, повелась, как дошкаленок, на развод о добром Деде Морозе. Собирай теперь лапшу с ушей и не говори, что не знаешь, как это получилось. «Что-то вы бледная, девушка, с вами все в порядке?» Женщина окинула Машу пренебрежительным взглядом. Сразу захотелось спрятаться. «Да, вполне», – тихо изо всех сил изображая уверенность, проговорила Маша. «Ни Сергея, ни его жены нет дома. Вам лучше прийти позже». «Слушай, а зачем он тебе?» Женщина вдруг снисходительно улыбнулась. «Девочка, милая, найди себе мальчика по возрасту и развитию. Сергей взрослый, женатый мужик, тебе не по зубам. Он использует тебя и выставит. Хорошо, если жизнь не сломает. Тебе в куклы играть нужно, а не с чужими мужьями отираться. Совсем Серега ума лишился». Она громко выдохнула и закатила глаза. «Вас, выходит, уже использовал и выкинул». Маша уставилась на зашедшую. Она поступила глупо, недальновидно, раскисла, поверила Сергею, повелась на природное обаяние. Только это не причина позволять какой-то дамочке оскорблять себя. Шла бы она куда подальше, честное слово. С кем Маша хочет, тот ее и использует. Или она его. Секс, между прочим, был очень даже хорошим, так что Маша не в обиде. Пусть дамочка обижается. Вон как ноздрями дергает, ножкой сучит, кобылица, закусила у дела. «Почему же выкинул? Я сама, временно». «Что временно? Прямо видно!» – фыркнула Маша. «Временно она тут. Похоже, все и вся временно. И жены, и любовницы, и милые девочки в лице Маши. Ты просто не понимаешь, с кем имеешь дело. Миленькая, ты никогда не справишься с таким, как Сергей. Никогда не удержишь. Не ломай себе жизнь, глупая». «То-то, я смотрю, вы удерживаете виртуозно!» Маша засмеялась почти истерично. «Я тому прямое доказательство! А, еще же жена есть! Тоже показатель!» Она фыркнула и юркнула в пуховик, застегивая на ходу сапоги. «Мне нужно уходить, простите!» Она показала рукой на дверь, выставляя незваную гостью. «Я могу здесь подождать!» «Ждать будешь за дверью!» – фыркнула Маша. «Может, и наводчица? Откуда я знаю?» «Наво? Кто?» «Конь в пальто!» – не выдержала Маша. Она была готова зареветь, заорать, завизжать, забиться в самый дальний угол, спрятаться и долго не выходить на свет, зализывая раны в одиночестве. Ей было не до приличий и выбора выражений. «Я жду!» – потребовала Маша, указывая рукой на дверь. «Мне не досуг ждать!» – припечатала она, делая выразительные паузы после каждого слога. «Не досуг!» Разбушевалась-то! Женщина опешила и боком двинулась к двери, косясь на разъяренную девочку, ошивающуюся с чужими мужьями. «Вот и отлично!» Маша со всей дури закрыла дверь, провернула ключ и демонстративно с самой гадкой улыбочкой, на которую была способна, медленно опустила в карман ключи от квартиры женатого принца, охочего до тел незавидных аленьких цветочков и молодых строптивых кобылиц. Никакого разбора! Сергей встретился в арке. Девушка угадала. Он захотел зайти домой между работами. Не зря она проторчала у плиты пару часов. Маша фыркнула и попыталась проскользнуть мимо парня, словно и правда верила, что это ей удастся. «Маша!» Она и глазом не успела моргнуть, как оказалась сгробастана в крепкие объятия. «Куда это ты бежишь? Словно черти пятки жгут. Я только звонить собрался. Узнать, где ты, а вот и ответ». Он напрочь игнорировал напряженную, натянутую, как струна, Машу, просто не замечал, что у нее того и гляди искры из глаз посыплются. Или виртуозно делал вид, что не замечает, что ему стоит притвориться. «Жене своей позвони!» Девушка силой дернулась, пытаясь высвободиться. «Какой жене?» Маше показалось, Сергей опешил. Она замерла. Могло ли быть такое, что дамочка наговорила? Мало ли, какие у нее счеты с Сергеем. Невыносимо захотелось, чтобы именно это оказалось правдой, а не банальная пошлость о красавчике-тренере, время от времени потрахивающем баб на свободной от жены территории. «Паспорт покажи!» Она посмотрела прямо на мужчину. «Зачем?» «Покажи паспорт, там будет отметка о браке или нет». Она замолчала. Сергей тоже напряженно молчал. «Ну?» В общем-то, по молчанию и половине шага, который сделал чудо-тренер от Маши, все стало понятно. Но какая-то иррациональная надежда все равно маячила. И девушка изо всех сил цеплялась за нее, как котенок за край рукава, перед тем, как безжалостная рука вышвырнет его в ледяную воду. «Ну?» Сергей медленно залез во внутренний карман куртки и протянул Маше обернутый коричневой тисненой кожей паспорт. Медленно, обреченно. Она видела, как дернулся кадык на мужской шее, и все равно протянула руку к небольшой книжечке, которой суждено причинить ей невыносимую боль. Как сквозь вату она услышала: «Мы разводимся, Маш». А Маша смотрела на чертов квадратный штамп, вчитывалась в имя, дату и все, что могла, твердо стоять на ногах. Это у нее получалось. В глазах темнело, руки немели от страха или отчаяния, а она стояла, как крошечный оловянный солдатик, держась за понимание, если упадет, уже не встанет. «Мы разводимся, Маша!» Кажется, Сергей кричал, она не слышала до конца. «Маша! Маш! Машенька!» «Разводитесь? Вы разводитесь? А как же? Есть семья, какая бы ни была! Она существует со своими заморочками, конфликтами, праздниками, горем, а значит, строить ее или разрушать – дело двоих, там не место третьему. Не твои слова, нет. У тебя есть семья, вот и разбирайся сам со своей семьей, без третьих, четвертых, а то и пятых лиц». «Да нет никакой семьи, Маша, мы давно расстались». «Она...» «Семья есть!» Маша ткнула пальцем в штамп в паспорте, поднеся к носу Сергея. «Разуй глаза! Есть семья! А ты двуличный и лицемерный!» Она сунула паспорт в руку Сергею. Туда же отправились ключи и пошла домой. Ей нужно было в поликлинику закрывать больничный. Некогда болеть, она не может позволить себе разлеживаться. Ничего. Перетопчется как-нибудь, не в первый раз. «Маша!» Сергей дернул девушку на себя. «Да постой ты!» Он прикрикнул. Маша зажмурилась, борясь с желанием разреветься на его глазах. Голова начинала болеть, переносицу нещадно ломила, глаза слезились. Похоже, температура медленно и верно ползла вверх. «Вот, держи!» продолжил Сергей, вручая ей сложенный лист бумаги. «Завтра в 18 этот врач будет ждать тебя на приеме. Если он не решит твои проблемы, то я не знаю, кто еще сможет. В этом городе я имею в виду». «С ума сошел!» Маша быстро прочитала имя. «Ты знаешь, сколько стоит прием у него? И что он мне нового скажет?» «Он примет тебя бесплатно». Сергей качнул головой, словно отгоняя злые мысли. «Ты только не опаздывай и обязательно приди». «Я подумаю». Она поджала губы. «Маша, ты не меня подведешь, если не пойдешь, и не себя, а Матвея Леонидовича. Врач этот специально придет ради тебя. Послезавтра он улетает. Он пошел навстречу Матвею. Не подводи его, ладно?» У Маши появилось чувство, что Сергей ею манипулирует, но не осталось ни сил спорить, ни желания выяснять детали. Главное, она уяснила: Сергей Витальевич женат.